Третье. А Морозов вдруг заболел. Давно не знал он этого ощущения тоски, неудобства, тяги к постели, какую-то тяжесть во всем теле. Утром заставлял себя подняться, вечером раньше обычного тянуло в кровать. Стал молчалив, замкнулся в себе. «Да что с тобой?» уже не в первый раз спрашивала его обеспокоенная Оля. «Не пойму, но что-то плохо, не свалиться бы». Конечно, был приглашен Свияжский. Он долго, настойчиво расспрашивал, так же долго выслушивал, выстукивал, смотрел на термометр и все больше расстраивался. «Не простужен, сердце работает чисто, хрипа в легких нет». Только температура повышается к вечеру. И, как в подобных случаях поступают все врачи, велел полежать 3-5 дней, почитать, например, Фенимора Купера, отвлечься от забот, может быть, просто нервная перегрузка. Сергей послушно лежал, читал, затем не выдерживал, отправлялся в свой кабинет. Там начинались всякие деловые разговоры и до ночи. А через 3-4 дня опять сваливался, безучастный ко всему. Только вид спокойно играющих девочек выводил его из тупого состояния. Он читал им очередную сказку, но скоро уставал. Даже пытался утром колоть дрова. На втором полене почувствовал немощь и оставил топор в колоде. Болен, болен. Потом пришла бодрость, этакий прилив. Дней 10 работал в прежнем темпе и словно границу невидимую перешел, свалился. «Ну, знаешь, ты мне загадку загадал». Свияжский сердился. «Не могу поставить диагноз. В таких случаях мы направляем в больницу. Поедешь в Магадан». Морозов неожиданно для себя и для Оли согласился. Неопределенность и чувство нездоровья осилили. В больнице его продержали почти месяц. Возвратился не в лучшем виде, и с выпиской, где стоял странный диагноз – сепсис, и знак вопроса, что означало неуверенность. А может и нет, ведь сепсис – болезнь крови, ее заражение. Откуда, чем заражен? Оля сама написала Табышеву и попросила, не лучше ли перевести Сергея в Дукчу, о чем разговор уже был. Магадан близко, больница, то все. Михаил Иванович ответил самому Сергею. «Приезжай, место агронома вакантное. Директор согласен, квартира есть». Но Сергей опять чувствовал себя в форме, подшучивал над своими страхами, над словом «сепсис». В общем, ответил шутливым письмом. Сам себя напугал, и врачей тоже. Прошла неделя, вторая. Все нормально, все по-прежнему. Словно подталкивая его на воспоминания о несбыточной мечте уехать на материк, вдруг произошло событие, которое расставило вехи на будущее. В грустный глухой день к ним постучался Вохровец, передал записку и, козырнув, ушел. Морозов вернулся в комнату, вытащил из конверта бумажку, прочитал и вдруг опустился на стул. «Что с тобой?» — спросила Оля. «Лица нет». Он протянул бумажку. Там было 3 строчки. «Прошу явиться к оперуполномоченному райотдела НКВД Борискину сегодня до 18:00 и подпись, число, месяц, год. Борискин с этим молодчиком в форме, которая вызывала у Сергея и страх, и презрение, его однажды познакомил Добротворский. Выглядел лейтенант самоуверенным, с той загадочной полуулыбкой на тонких губах, в которой кроется одному ему известная тайна и скрытая опасность для того, с кем он разговаривает. Тогда Борискин изволил вымолвить: «Знаю, Морозова, как не знать?» и оглядел Сергея с головы до ног. Оля как-то очень осторожно села на стул и невидяще уставилась на мужа. Ее сердце билось сильно и болезненно. «Чего ему надо от меня?» — с трудом сказал Сергей. В самом тоне Оля уловила тень серьезной опасности и страх. Да, страх. Каждый осужденный по постановлению особого совещания НКВД, даже после освобождения по окончании срока, оставался на особом учете в том райотделе, где жил и работал. С него не спускали глаз. Он мог хорошо, даже отлично трудиться, безупречно жить, не разговаривать о политике. Но в любой день за ним могли прийти, забрать и уже на пороге камеры в местном райотделе ознакомить с новым постановлением особого совещания о заключении в лагерь или в тюрьму сроком на 3, 5, 8 лет. По вторник. Никаких доказательств вины или проступка для этого не требовалось. В интересах госбезопасности. Вот и все. Они сидели друг против друга. По щекам Оли текли слезы. Она их не замечала, не спускала с мужа умоляющего взгляда. И он видел в этом взгляде растерянность и горькое горе. Если его возьмут, что будет с ней, с дочками и с ним самим? Пройти по второму кругу ада мало кому давалось. Об этом же думал и Сергей. Судьба его в трехлетнем заключении не была уж очень страшной, суровой, как у других погибших. Он остался жив, даже не калека. Он снова работал, получал удовольствие от труда, полезного и творческого. У него столько планов на будущее. «Я пойду», — сказал он, — «что тянуть?» и сунул записку в карман. «Пойду», — повторил он и стал одеваться. Оля перекрестила его. И как только вышел, она бухнулась на колени и зарыдала. Девочки спали. Морозов шел в сумраке вечереющего дня к тому дому, который стоял отдельно от улицы, в глубине ее, как раз на переломе в другую улицу, ведущую к реке. 4 окна там светились. В глубину за дом уходил плотный забор. Кажется, там были камеры. Гремела цепью, одуревшая от одиночества, овчарка. Неожиданно страх как рукой сняло. Чего он, собственно, испугался? Просто этому типу взбрело в голову поговорить с ним. Может быть, узнать от Сергея о совхозных делах, в которых опер, конечно, не бум-бум. Он нашел кнопку звонка. Тишина. нажал еще посильней. Дверь отворилась.